«Если верить Джоффри, то так и есть», — подумала Санса, бросая на сестру презрительный взгляд, даже не утруждаясь ответом. Вскоре ее внимание привлекли другие дела, вроде того, как Герольд объявил выезд Серебряного рыцаря и сэра Джейми Ланнистера, как следующих участников поединка. Джоффри выехал верхом на своем неказистом коне, одетый в невзрачный доспех, а по-королевски одетый сэр Джейми появился с противоположной стороны поля. Оба участника выглядели почти полными антиподами. Один одет в бело-золотую драгоценную броню, а другой в изрядно помятую привычную сталь. Оба поклонились королю, однако Джоффри не поднял забрало на шлеме. «А, цареубийца!» — воскликнул король. «Против нашего таинственного рыцаря, этот бой должен быть интересным!» — кричал король, пока оба рыцаря слегка поклонились, на удивление неуловимо похожи. Они посмотрели друг на друга, оценивая, прежде чем разойтись по своим местам, и сердце Сансы ускоряло биение, пока ей не показалось, что даже отец мог его услышать. Джоффри прошел их лажу по дороге к своему месту, его шлем на секунду остановил взгляд на нее, прежде чем юноша двинулся дальше. Он до сих пор имел ту зеленую полоску, крепко завязанную на руке. Загудел рог, оба всадника ускорились друг к другу. Их столкновение оказалось грубым, щепки копий разлетались настоящим дождем, рев толпы вдруг прервался шокированной тишиной, когда сэр Джейми вылетел с седла от мощного удара Джоффри. Юноша подъехал обратно к королевской ложе, двигая плечом, очевидно от боли. Санса проглотила слюну, когда он поклонился. Король разразился ревущим хохотом, словно только что увидел лучшую комедийную постановку на свете. «Вот так ярость! Этот мужчина знает, что к чему!» — воскликнул он. «Война! О, и дамы тоже!» Король запнулся, заметив полоску ткани на руке рыцаря. «Скажи-ка, что это за честная дева, которая подарила тебе благосклонность, а?» Он захохотал вместе с собравшимися леди и лордами, которые решили поддержать веселье своего господина. Король остановился, когда Джоффри не ответил, чуть склонив голову на бок. «Ну-ка, ну-ка говори, твой король приказывает тебе!» — воскликнул он снова, немного недовольно. «Та, которая очень дорога мне, ваша милость», — ответил Джоффри смертельно серьезным голосом, его голос звучал незнакомо из-под закрытого шлема. Король фыркнул, когда Джоффри поклонился и поехал прочь. Бран хлопал в ладоши в полном восторге, разворачиваясь в сторону Сансы. «Ты это видела?» — он сбил с коня сэра Джейми, одного из сильнейших рыцарей государства, — воскликнул Бран, почти сомневаясь, верить или нет. Санса смогла лишь нервно улыбнуться в ответ, поддерживая разговор. После этой победы Джоффри перешел к четвертому раунду, и риск возрастал в экспоненте. Следующие схватки пролетели как одна. Рыцарь из дома Крикхолов получил удар обломком копья в горло, а другой из дома Сванов свалился с коня неподвижной грудой поломанных конечностей и металла. Он еще долго не сможет встать на ноги. Сэр Джейми снова присоединился к королю и королеве, охраняя их, несмотря на многочисленные неприятные вопросы Роберта. Джейми признал, что Серебряный рыцарь оказался довольно неплохим противником, следующие слова от него на самом деле означали наивысшую возможную оценку. С другой стороны, королева сидела недовольная, едко комментируя тут и там насчет того, как скоро появится величие западных земель, что сокрушит храброго межевого рыцаря. Но разве не сэр Джейми был величием западных земель, ведь его уже победили? Санса спрашивала саму себя в замешательстве. Через определенное время, после долгого перерыва на обед, Джоффри снова вызвали на поле брани. В четвертом раунде сойдутся сэр Серебряный из дома Зари и сэр Лорес из дома Тиреллов, — провозгласил Герольд, и толпа взбесился, выкрикивая имена двух самых любимых фаворитов турнира, которые уже ехали к королевской ложе. Таинственный и суровый межевой рыцарь против красивого потомка благородного рода. Рыцарь цветов ехал, демонстрируя грацию опытного всадника, приветствуя жестами взбалмошную толпу зрителей и искренне улыбаясь. Джоффри казался полным контрастом, сдержанно сидя в седле, однако выглядел даже более уверенным верхом, почти не дергая поводья, его конь словно двигался сам по своему собственному желанию. Сэр Лорес остановился прямо перед Сансой, подарив ей улыбку на все зубы, поклонился и передал девушке красную розу. Она неуверенно приняла подарок, не зная, что с ним делать, и попыталась унять тревогу, сопротивляясь желанию рассмотреть затупленные острия кавалерийских копий. Лореса несколько смутило отсутствие реакции дамы, а Джейн едва не лишилась чувств от эмоций, когда оба рыцари поклонились королю. Санса, он дал тебе свою розу. Он точно провозгласит тебя королевой красоты и любви, когда победит. Джейн воскликнула в восторге, Арья же лишь закатила глаза. Сансу вообще не обращала внимания на щебетание подруги. Она слышала только звук рога, наблюдая за сближением двух всадников, которые все ускоряли своих лошадей, быстрее и быстрее, пока не столкнулись, держа копья наготове и не разъехались в противоположные стороны, возвращаясь на стартовые позиции. Она крепко сжала отцовскую руку, едва сохраняя контроль над дыханием, когда Джоффри схватился за грудь от боли, тряся головой, и приказал подать новое копье. «Не расстраивайся, доченька, сэр Лорес врожденный всадник, с ним все будет хорошо», отец попытался утешить ее, неправильно поняв ее состояние. Она и не могла ничего ответить, ведь рыцари снова столкнулись, и с облегчением выдохнула воздух, когда сэр Лорес полетел кувырком со своего коня, падая на грязь. Лорд Ренли вскочил на ноги, имея почти панический вид, пока толпа ревела, а серебряный рыцарь подъезжал к королевской ложе, бросив на Лореса взгляд, за которым скрывалась, Санса была в том уверена, довольная улыбка. Когда парень подъехал, она наградила его неодобрительным взглядом, коря за то, как едва не лишилась чувств от волнения, взглядом, полным слышимых только для него слов насчет риска и глупости. «Кажется, сэр Лорес лучше держится в седле, чем на твердом грунте», заметила Арья, глядя на сестру с улыбкой, и Санса ответила тем же. «Всем известно, что лев уделывает розу, это естественное состояние вещей», ответила она с улыбкой, не имея сил скрыть какую-то странную гордость в голосе. Арья даже застыла неподвижно от тех слов, а Санса откинулась на спинку кресла, вздыхая с облегчением. Джоффри что-то сделал с конем, заставив того склонить голову перед ней, и она начала крутить в руках розу Лореса, нахмурившись, будто молча ругала одновременно и коня, и всадника. Джоффри не смог сдержать тихого смеха, проезжая мимо нее, и вскоре толпа зрителей как один выкрикивала имя «Серебряный рыцарь», пока он возвращался в палатку на короткий перерыв. Конечно, беспокойство Сансы вернулось, даже удвоилось, когда она вспомнила, кто сейчас должен выступить против принца. Королева улыбнулась хищной улыбкой, обращаясь к брату. «Кажется, талант этого серебряного рыцаря вот-вот закончится», сказала она королевскому гвардейцу, который ответил лишь легким взмахом головы. Санса почувствовала, как задыхается, когда Гара направился к королевской ложе. Этот монстр был самым большим человеком из всех виденных ею в жизни, больше даже Хадора. Он имел при себе тяжелые щиты, окрашенные в черное копье. Конь горы подходил своему владельцу, огромный, черный как ночь жеребец, чьи копыта утопали в земле во время движения. Джоффри выглядел мелким в сравнении, когда они оба поклонились королю. Зрители в основном выкрикивали имя серебряного рыцаря, когда Санса вцепилась за отцовскую руку, словно от того зависела ее жизнь. «Санса, ты знаешь этого межевого рыцаря?» – спросил отец, сразу нахмурившись, словно подумал о чем-то неприятном. Она не ответила. Противники заняли свои позиции на противоположных краях поля. Джоффри выхватил копье из рук Орландо и остановился возле столба со щитом, где был изображен его герб, серебряный лев, созерцающий звездное поле. «Санса?» – спросил отец, когда она еще сильнее сжала его руку. Ее ладони сильно дрожали против воли, вдруг взревел рог, и всадники двинулись навстречу друг другу, опустив копья. Они преодолели расстояние за какие-то секунды, и врезались с настоящим дождем имеющихся обломков копий. Лошади продолжили бег, и Джоффри съежился в седле, хватаясь за плечо от боли. Принц приказал подать новое копье, разворачивая коня. Орланд уже мчался по полю с оружием в руках, а Гара уже приготовился к схватке и пришпорил коня вперед, ревя глубоким голосом. Джоффри также ускорился, тщательно и выверенно опускал копье, пока лошади уменьшали расстояние, а Санса вцепилась ногтями в отцовскую руку. Джоффри вскрикнул от боли, когда они столкнулись, и едва не вылетел из седла от невероятной силы столкновения, а Гара молча продолжил движение. Юноша слегка расшатывался в седле, наклоняясь вправо и влево, но удержал контроль, и Орланд уже подбегал с новым копьем. Санса едва сдержалась на месте под звуки рога, когда они снова погнали в бой. Вопли шока и восторга зрителей заглушали уши, когда оба всадники безжалостно ударили копьями в настоящей буре сосредоточенной грубости. Она приглушенно закричала, когда рыцари столкнулись. Джоффри закивал головой от головокружения, пока конь медленно вез его вперед, а кровь стекала по его нагруднику. Юноша снова и снова крутил головой, пока не позвал оруженосца с новым копьем. «Он же там погибнет. Отец, прошу тебя, останови их». Девушка не сдержалась, не имея силы скрыть нотки ужаса в голосе, когда отец покачал головой. «Теперь это уже не остановить, разве что Серебряный рыцарь признает поражение», — ответил он, глядя на нее в замешательстве. Сансу поглотило отчаяние, когда рог снова прозвучал, и всадники пришпорили лошадей. «Но он не может сдаться, он на это не способен», — воскликнула она, когда копье Клигана врезалось Джоффри в живот. Сила удара ощутимо замедлила скорость коня Джоффри, и его собственное копье столкнулось о щит сэра Григора, не причинив тому никакого вреда. Джоффри остановился, прежде чем двинуться обратно, медленно наклонился в бок и выплюнул сгусток крови. Очередной красный ручеек вытекал из-под забрала на шлеме. «Копья!» — прорычал юноша Орланду, который уже бежал с новым в руке, как раз когда Санса увидела кровь, стекающую по его доспехам, окрашивая коричневую шерсть его лошади. «Остановись! Пожалуйста, остановись!» — закричала Санса к нему, и Джоффри остановил на ней взгляд в течение бесконечного мгновения, прежде чем медленно покачал головой. «Санса, держи себя в руках», — начала ругать ее Септа. Соседние благородные поглядывали на девушку с замешательством или раздражением, а Джейн побледнела, схватила ее за руку и попыталась ее успокоить. «Он же не знает, как это, остановиться», — подумала Санса словно в тумане, когда юноша взял новое копье и снова помчался в бой. Сэр Григор пришпорил коня и попал копьем прямо в грудь принцу, так что даже король слегка наклонился вперед в восторге, когда копье Джоффри попало сэру Григору в плечо и заставило опасно покачнуться в седле. Джоффри выглядел едва в сознании, свисая в седле на левый бок, щит слетел с руки, когда конь остановился. Герольд уже набрал воздуха в грудь, чтобы провозгласить победителя, но юноша едва смог поднять руку, останавливая того жестом, одновременно отдавая приказ Орланду. «Орланд, неси копье и щит», — заорал он. Кровь вытекала из треснувшей кирасы, когда он управлял конем одними лишь коленями. Казалось, что рыцарь с трудом дышит, глядя в небо, медленно опуская взгляд на монструозную фигуру горы на противоположной стороне поля. «Я должна остановить его», — закричала Санса себе, вскочила на ноги и попыталась спрыгнуть вниз с помоста, но отец крепко схватил ее. «Санса, да что же это с тобой творится?» — воскликнул «Нет, не понимаю ее в восторг. Папа, папа, это Джоффри, гора убьет его», — сказала она, плача и пытаясь вырваться из объятий, когда Джоффри очередной раз пришпорил коня, и мчась на Григора, который взревел и поднял острие копья выше, целясь в голову. Санса издала душераздирающий крик, когда рыцари столкнулись. Шлем Серебряного рыцаря полетел в сторону, высвобождая мертвенно-бледное лицо Джоффри. Конь понес его дальше до противоположной стороны поля. Арену заполнили крики вроде «Принц! Это же принц!» Когда Джоффри поднял руку и вытащил длинный деревянный обломок из-под мышки, вызывая настоящий кровавый водопад, кровь текла по броне и седлу, разворачивая коня, пока он оглядывался вокруг себя с диким взглядом. «Джоффри! Джоффри!» — завизжала королева, подпрыгивая, и Санса снова попыталась вырваться из железных отцовских объятий. «Копье!» — прорычал Джоффри к Орланду с перекошенным от ярости лицом, наполовину покрытым кровью. Бывший красным плащ, а теперь оруженосец, подбежал к хозяину, на мгновение остановившись, чтобы поднять щит и передать принцу. Король казался ошеломленным, когда он медленно начал вставать. Королева смотрела в ее сторону и обратно на Джоффри в водовороте движений, вопя: «Джимми, Роберт, сделайте что-нибудь!» — закричала она истерически одновременно с криком «Неда!» «Остановите бой! Остановите бой!» — взревел он Герольду. Санса смогла ускользнуть, а напуганный Орланд оглядывался к королевской ложе. Но уже было поздно, потому что Джоффри наклонился вперед, схватил копье из ослабевших рук Орланда, взял его обеими руками, прижимая к груди, и помчался в бой. «Остановитесь немедленно! Остановитесь, именем короля!» — взревел Роберт, но гора, по-видимому, и не услышал его из-за ускорения. Клиган целился копьем в незащищенную голову юноши, залитую кровью. Она не смогла добраться до них вовремя, перепрыгнув через Брана и Септу, и добежала до перила ложи как раз в ту минуту, как Джоффри взревел какой-то необычный боевой клич, и гора ответил ему соответственно. Все зрители взревели в панике, и их громкость заглушила ее крик, ведь сила удара выбила гору с седла, словно величественный колосс. Он врезался в землю, увлекая за собой коня в месиве плоти, стали и грязи. Собственный конь Джоффри рысью помчался обратно к королевской ложе. Юноша каким-то образом до сих пор держался в седле, останавливая коня движениями колен. Он смотрел на Роберта со скалом, пока щит снова выскользнул из поломанной руки, свисая на ремни под седлом. «Я говорил тебе, что драконам место в сокровищнице, где им и положено быть». Чистый голос парня прорезался сквозь хаос вокруг, словно коса через пшеницу, словно чары замедлили все вокруг. «Но ты бы все равно потратишь их так или иначе, ваша милость», — он произнес последние слова, словно это было оскорбление. «Отнесите золото в мои покои», — принц приказал Герольду, закрыв один глаз из-за засохшей крови. Король потерял дар речи, и Джоффри развернулся к Сансе, и тогда наступила неожиданная тишина, когда он взглянул на нее. «И отдайте корону Сансе», — добавил он. Она стояла прямо перед ним и немного сбоку, их глаза находились на одном уровне. «Джоффри, ты ранен», — сказала она. Девичий голос звучал непривычно громко посреди неестественной тишины, когда Джоффри посмотрел вниз на грудь и увидел, как старая сталь в конце отошла в сторону, высвобождая длинный обломок древесины, торчащий из живота. «Это только царапина», — ответил он, касаясь коленями коня и заставляя зверя присесть, потому что сам начал соскальзывать с седла и, наконец, рухнул лицом в грязь. Королева завизжала, король послал за мейстерами, а сэр Джейми отталкивал всех с дороги, сумасбродно продвигаясь к краю ложи. Санса уже спрыгнула на землю, окончательно испортив платье, и стала на колени возле Джоффри. «Ты заслужила ту корону», — пробормотал он, моргая. «Не нужна мне глупая корона», — прорыдала девушка, отрывая куски ткани с платья, и начала останавливать кровь из раны на животе, окружая ими тот кусок дерева. «О, боги, так много крови», — думала она в отчаянии, пока поток крови все слабел. Отец внезапно оказался возле нее, помогая руками прижать рану, и заорал что-то к кому-то. Земля гудела из-за тяжелых шагов вооруженных рыцарей и стражей. Джори Кассель подхватил ее сзади и силой потянул назад, когда юноша закрыл глаза, и она закричала. Глава 40. Молния. После событий на турнире Красный замок превратился в мрачную пустошь. Королева пришла в бешенство от ярости и отчаяния, приказав арестовать гору. Сэр Джейми бросился выполнять приказ с какой-то необычной жаждой крови. Гора сопротивлялся, ревя, но Джейми с помощью опытного сэра Баристона таки смог преодолеть этого верзилу, словно какое-то чудовище из легенд. Сейчас его голова украшала собой пику над переулком предателей. Джоффри уже почти не дышал, когда его унесли с поля, и Санса так и не видела его с тех пор. Принца заперли в твердыне Мигора под постоянным наблюдением великого мейстера и толпы врачей, пытавшихся спасти ему жизнь того дня и в течение следующей ночи. Санса лично просиживала целые дни в кресле под дверью его комнаты, убивая время вышиванием или короткими разговорами с Джейн, пока отец или Септа не забирали ее с собой на обед или в ее покои до сна. Однако как бы они ни старались, не могли отвлечь ее от возвращения на привычное место. Она мало с кем общалась в течение тех дней, пока Бран тратил время на игры с Летом и тренировками с Джори. Ария и дальше тренировалась, ловя кошек по приказу ее учителя танца. Санса преимущественно вспоминала по памяти все те разговоры с Джоффри. Пожалуй, наиболее тревожные из всех тех рассказов о лете и войну, смерти и отчаянии, о вещах, мало ей знакомых, которые как будто были окутаны мнимым защитным коконом из древних легенд и преданий. Наиболее тревожным оказалось то, как она начала воспринимать все, что творилось внутри Красного замка, где девы шептали и смеялись над последними выходками своих рыцарей-фаворитов. Санса замечала лишь скрытый обмен информацией. Когда она видела озабоченных советников, то воспринимала их только как придворных интриганов. Стражи, чье присутствие раньше внушало чувство защищенности, сейчас патрулировали королевский замок с встревоженными взглядами, держа руки на рукоятках мечей, словно чувствуя странное напряжение внутри замка. Особенно беспокойным казался лорд Ринли. Он был таким еще до событий на турнире, и немало лордов и рыцарей из штормовых земель до сих пор не покинули столицу, зато проводили дни на охоте в дебрях королевского леса и на пирах в частном доме Ринли. Брат короля, казалось, существенно усилил личную стражу новыми вояками после последних событий, и его люди теперь были третьей по численности силой в столице, Почти сравнявшись с красными плащами Красного замка, их взаимные встречи во время патрулирования всегда сопровождались сжатием кулаков и подозрительными взглядами с обеих сторон. Король, казалось, погрузился с головой в пучину тяжелой меланхолии, напиваясь сильнее, чем всегда, и скрашивал время в присутствии многих других женщин. Оказалось, что этот развратный загул не сработал, как планировалось, состояние короля только ухудшалось с течением времени, вплоть до точки, где он был вынужден хохотать во всю глотку из своих плоских шуток, чтобы подавать сигнал присутствующим присоединиться к веселью. Очередное пробитие дна для некогда харизматичного короля. Она раз или два подслушала разговор отца, и оказалось, что теперь Малый Совет сам правит государством без присмотра короля, что очень расстраивало отца. С другой стороны, королева превратилась в настоящую отшельницу, почти не показываясь на публике и общаясь только с братом. Пиццель запретил Сансе посещать принца, пока тот не поправится, но, когда однажды старик вышел из комнаты и направился по делам, оставляя ее в коридоре наедине с псом, который караулил на страже с каменным выражением лица, Санса не смогла сопротивляться искушению. Казалось, что Джоффри посвятил Клегана в свой небольшой обман, и мрачный воин сопровождал ненастоящий эскорт принца в том небольшом путешествии по Черноводной, чтобы скрыть настоящую личность принца за маской серебряного рыцаря. Очевидно, сейчас он об этом жалел, это было видно по его настроению. «Заходи, я не остановлю тебя», — проворчал пес, прежде чем она успела открыть рот. Девушка благодарно кивнула устрашающему на вид телохранителю, прежде чем юркнуть в комнату, где она застыла на месте, моргая. Голова кружилась от запахов болезни и макового молока. «О, Джоффри!» – прошептала девушка, садясь около него на деревянный стул. Тело юноши выглядело хилым, бледным и измученным, наполовину замотанным перевязками, что закрывали часть груди, ногу, руку и лицо. Казалось, раны, полученные во время того безудержного марафона на всех трех соревнованиях, покрывали его всего, нарастали одна на другую, ухудшая общее состояние с каждым новым испытанием, которому он подвергал свое тело. Ранее в присутствии Сансы он почти не обращал на них внимания, чтобы она и не подозревала, чего все это ему стоило. Она нежно взяла его ладонь своей, прочистив внезапно пересохшее горло. Уже привычная призрачная рука словно сдавила ее горло, заставляя тяжело дышать. «Я должна остановить его», — подумала девушка посреди неподвижной тишины комнаты. «Если бы он погиб, то она бы ничего не помнила, и если бы ее будущая версия не попыталась бы сблизиться с парнем, как она это сделала в этой жизни, тогда, вероятно, Джоффри бы продолжил воплощение привычного плана, как и раньше, безудержно отдаваясь на полную выполнению своей проклятой обязанности, как он это называл, пока за теми зелеными глазами осталось бы ничего, что могло бы скрыть свежие раны и разбитые мечты. «Шанса!» – неожиданно захрипел он, сжав ее ладонь, медленно открыв глаза. «Джоффри!» – прошептала девушка и тут же принялась поить его водой из чаши, что стояла на столике. Он пил медленно, не отводя взгляда от нее, даже когда они наполовину закрылись. «Спасибо!» – прошептал он в ответ, строго следуя этикету даже в таком полусломанном состоянии. «Хорошо выглядишь», — добавил он с намеком на улыбку. Санса и сама улыбнулась, несмотря на настроение. Джоффри редко говорил комплименты, особенно такие простые. «Ни синяков, ни царапин, в отличие от тебя», — ответила она, нежно держа его руку. «Верно», — согласился он. «Ты не опускаешь руки, стоишь на своем, это мне в тебе нравится», — ляпнул юноша, улыбаясь во все зубы. Санса покраснела, отвечая ему такой же улыбкой. «А еще тебе нравится вызывать румянец на моих щеках, лучше отдохни, Джоффри, это тебе нужно», — сказала она, немного нахмуриваясь, потому что почувствовала мощный запах макового молока в его дыхании. «И это тоже люблю, когда ты смеешься от этого и самому хочется улыбаться, а еще твой бдительный разум», — продолжил принц то бестолковое, беспорядочное описание ее добродетелей, и Санса захихикала против желания. «Тебе еще многому стоит научиться в красноречии, Джоффри. Ты лучше поспи, чтобы быть в лучшем состоянии, чем пьяный бард из Винтерфилла», — уколола она его игриво, подбрасывая прядь волос с его глаз, немного обеспокоена тем, как медленно и неуверенно зрачки реагировали на движение ее руки. «Сколько же ему дают пить этого зелья?» — подумалось, когда девушка рассматривала расширенные зрачки. «Меня не волнует красноречие, я же не бард», — возразил юноша, словно серьезно восприняв ее слова. «Все равно, что пурпур заставляет меня любить тебя, это все равно прекрасно», добавил он счастливо. Санса нахмурилась, склонив голову на бок с удивлением. Джоффри редко говорил о пурпуре, таинственной силе, которая как-то отматывала время назад, сохраняя ему память. Признание о любви к ней привело к порханию бабочек в животе, однако она все же наклонилась ближе в смущении. «Что ты имеешь в виду, Джоффри? Пурпур он как-то угрожает тебе?» – спросила она резко, слова будто сами слетали с языка. Сама идея, что какая-то потусторонняя сила угрожает Джоффри, заставляя любить кого-то, тем более ее, казалась одновременно глупой и абсурдной. «Нет, нет», – повторял парень, пытаясь покачать головой, но смог только лишь немного повернуть ее влево. «Просто он меня сделал таким, создал таким. Стоит человеку гневаться, ибо он имеет две руки вместо четырех, это просто данность. Для чего злиться за то, каким тебя создали?» Он спросил сам себя, словно ответ был очевиден. «Создали, чтобы любить меня, это же какой-то бред», думала она смущенно. Санса слегка наклонилась вперед, смущение только возрастало, как она смотрела на него. «Сделали, создали, Джоффри, что ты такое говоришь?» спросила она с возрастающим беспокойством. «Извини, Санса, я не все тебе рассказал», начал оправдываться он. «Не стоило скрывать это, не стоило», добавил юноша с задумчивым кивком. «Джоффри, что ты утаил?» настаивала девушка, сжимая его ладонь. «Но от этого ты загрустишь и не будешь больше со мной общаться, не желаю и дальше быть одиноким», шептал он, исповедуясь с ужасом, словно маленький ребенок. «Не делай это со мной», умолял он. «Его ум настолько одурманенный, что он не может сопротивляться», поняла Санса. Действительно ли она желает узнать секреты Джоффри? Стоит ли ей пойти на подлость, предать доверие, чтобы получить знания и лучше помогать в будущем? Ответ на это была очевидной и мгновенной. «Джоффри, пожалуйста, просто откройся, позволь тебе помочь», сказала она, и принцу глаза приобрели панический вид даже через маковый дурман. Казалось, что он борется сам с собой в течение бесконечной секунды, прежде чем почти автоматически открыть рот. «Мне жаль, Санса, на самом деле я не являюсь человеком», сказал он непонятно. «Как же это ты не можешь быть человеком, Джоффри? Ты же говоришь и дышишь прямо сейчас», воскликнула девушка, нервничая от его слов и отвергая смехотворное утверждение. «Ты просто не осознаешь силу моих создателей, Санса. Такой невероятной мощи, то, как он это сказал, привело к появлению мурашек вдоль позвоночника». Глаза юноши расфокусировались, когда он попытался и сразу отверг попытку детально объяснить безграничную масштабность того, что пытался объяснить. «Сила, чтобы откатить время назад, чтобы формировать саму реальность, как скульптор формирует глину, чтобы следовать планам, задуманным целые эпохи назад. Чем для такой силы является создание жизни с нуля?» «Ничем, пустяком», сказал он с трепетом. «Я, как», прошептала Санса, закрыв рот ладонью. «Это трудно осознать, знаю, но это правда. Я уже рассказывал тебе об утраченной части раньше, я и есть одна из тех частей, Санса. Пурпур создал меня как оружие, чтобы попробовать, вероятно, без надежды на успех, уничтожить долгую ночь», зашептал он. Санса глубоко вдохнула воздух, глядя на него. «Мне безразлично, Джоффри», наконец произнесла она, опуская руку. «Колдун, герой, оружие или придурок, все равно, я просто хочу быть с тобой», наконец призналась она. Бабочки запорхают в согласии, когда Джоффри болезненно сжал ее ладонь. Даже в таком состоянии он сохранил немало силы. Это признание словно поразило парня сильнее удар копья клигана, лицо скривилось от тоски, и он сжимал ее руку, как будто от этого зависела его жизнь, отведя взгляд подальше от нее. Сансу захватило странное ощущение, будто что-то не сходилось, и по телу побежали мурашки. «Джоффри, для чего пурпуру создавать тебя с встроенной потребностью влюбиться в меня?» Наконец она спросила, сердце стучало так сильно, что показалось, что великий мистер услышит и придет проверить. Юноша молчал, его дыхание ускорился, и она услышала странное отдаленное гудение. «Джоффри, почему ты так страдаешь из-за меня?» Неожиданно прозвучало новый вопрос, она словно чувствовала, что те вопросы связанные. В голове гудели, будто вот-вот должна была открыться величественная правда, и она схватила принца руку обеими своими и сжала, словно заставляя парня заговорить снова. «Извини, Санса», прошептал он тихим голосом, не глядя на нее. «Джоффри», — настаивала девушка, и он повернул голову к ней, почти как против собственного желания. «Почему?» — спросила она снова. Собственный голос слышался неестественно громко. «Потому что ты другая часть оружия», — сказал он, глядя прямо в глаза. «Мы были созданы из одного источника космической энергии, так сказать, магии. Вот почему ты любишь меня, Санса, а я тебя. Мы были задуманы, созданы, предназначены жить и умереть вместе, как молот и наковальня, ножны и меч, колесо и ось, лук и стрела, чтобы проживать вместе жизнь за жизнью, чтобы страдать и злиться вместе, проигрывать вместе, рассыпаться в ничто под давлением долгой ночи вместе. Прости, Санса, мне так жаль», — шептал он сумасбродно, как будто потерявшись в видениях от горячки, с диким взглядом. «Это на самом деле девичья баллада, вот только у нее ужасный, страшный конец», — сказал он с тоской. Санса встала, словно в тумане, отступила назад, опрокидывая стул на пол, и закрыла лицо руками, дыша через пальцы. Звуки безнадежных извинений Джоффри затихали и исчезали, сама душа гудела в подтверждение его слов. Возражения сразу умерли на ее губах, и девушка ударилась спиной о что-то сзади. «Юная госпожа, принц Джоффри сейчас нуждается в отдыхе». Нахмуренный великий мистер начал корить ее, заходя в комнату, но Санса не слышала его слов. Она пробежала мимо старика и помчалась по коридору, убегая куда глаза глядят. Наконец она оказалась в Багараще, как иронично, пытаясь обуздать круговерть эмоций, что бушевало внутри нее словно мощный шторм на море. Каждый раз, как она пыталась найти возражение словам Джоффри, девушка обнаруживала, что не способна на это. Аргументы таяли от подсознательного признания ужасной правды. Он говорил правду. «Седмица, помоги мне». Она никогда еще не чувствовала правдивость чего-то так сильно. Так Санса провела целый день и большую часть ночи, сидя под чердривом, как это часто делал Джоффри. Было ли то, что она чувствовала к нему, просто закодированным, словно какой-то инструкцией, производимой на самой ее душе? Она с силой покачала головой. После всего, что случилось, те вопросы казались бессмысленными, даже глупыми. Она любит его, и неважно, в чем истинная причина, и она была создана, чтобы помочь остановить долгую ночь. Этот сверхъестественный факт вызвал поровну и ужас, и подъем. Почему, она и сама не знала. Теперь желание выстоять рядом с принцем против нашествия врагов выглядело не глупой, наивной фантазией, а воплощением цели, вписанной ее создателями. Девушка задрожала, обдумывая эту мысль в восторге. Она действительно переживала за Джоффри, больше, чем любого из людей. Все равно, что это внутренние инструкции, или нет, она не позволит ему продолжить постепенное восхождение в бездну безумия, не даст встретить апокалипсис в одиночестве. То, что это выглядело основной целью существования, выстоять вместе и вместе же остановить конец всего, только усиливало ее уверенность. Джоффри сказал ей правду, как будто это была ужасная гибель, но для нее это было глубоко вдохновляющим, знать, что все сомнения, которые мучили ее последние несколько месяцев, были бессмысленными. Как можно сомневаться в плане действий, если она была создана для этого? Как можно переживать, сомневаясь, из-за поставленных целей, если именно ради воплощения этих целей она и была создана? Именно там и тогда, когда она лежала в постели в своей комнате, мысли и размышления, что мелькали в сознании в течение последних нескольких месяцев, в конце кристаллизировались в нечто больше. Ей нужно поговорить с Джоффри, когда он будет в сознании. Он не сможет отказать ей. Она выстоит вместе с ним, против его бремени и его врагов, чего бы это ни стоило. Она радостно неслась сквозь чащу, преследуя испуганную добычу, а ее брат и сестра выли по бокам, забегая с боков, чтобы наконец окончательно окружить зверя. Он носился кругами, угрожая на удивление острыми на вид рогами, однако она все вычислила, ступив на шаг в сторону, и прыгнула, погружая зубы в плоть, сбивая добычу с ног на землю. Брат и сестра присоединились, кромсая зверя, хотя она и была уверена, что добыча уже мертва. Волки рвали глотку и ломали могучую спину. Все, как положено. Потом она приступила к трапезе, пожирая мясо не настолько хищно, как ее кровожадные родственники, стараясь не вымазать мех более, чем подобает. Сестра взвыла, и она присоединилась к тому славному вою. Брат тоже присоединился к хору, и они открыто провозглашали свое господство над этим теплым лесом, переполненным пугливой дичью, что не знала зимнего голода. Пока остальные ее семьи продолжали пожирать мертвую лань, Она с любопытством наклонила голову на бок, вдалеке послышались звуки, разговор двуногих. Она подкралась к ним и обнаружила двух существ, которые патрулировали вдоль тропы, тихо переговариваясь между собой и держа в руках острые на вид копья. Она проскользнула мимо них, минуя другие группы двуногих на поляне под безлунным ночным небом, пока не подкралась к немалой вонючей толпе, где пили какую-то жидкость с резким запахом и терлись друг о друга в страсти. Путь продолжился между большими и меньшими тканевыми домами, извиваясь подальше от здоровенного кольца из древесины, откуда доносились звуки металлического столкновения стали со сталью, и двое двуногих кружили с оружием в руках. Она остановила взгляд на изображении добычи на ткани, вспомнив сладкий вкус крови, которую недавно ела, прежде чем продолжить поиски. Вдруг послышался знакомый голос, и она затихла без звука, подползая к двум людям, что говорили внутри самого большого шатра. «Ты превращаешься в параноика», — сказал знакомый голос отца ее хозяйки, когда она притихла между деревянной каткой и тонкой тканевой стеной палатки. «А ты становишься слепцом. Или мне стоит напомнить тебе, Эддард?» — спросил другой голос, очевидно взбешенный. «Ты мне уже говорил, начал нет», — и его перебил собеседник. Ее мех на шее встал дыбом от обиды. После того, как Джон Норрин умер очень подозрительной смертью, его место занял практически цареубийца. Так бы и случилось, если бы Роберт не почувствовал сильное желание видеть тебя у себя в столице, лихорадочно сказал голос. Ланнистеры попытались занять свободную должность, что же здесь неожиданного, проворчал Эддард. Ага, ничего неожиданного, расстроенно проговорил голос, с нотками осторожности, так как будто только что обнаружил, что съел гнилую падаль вместо сочного мяса. Потом, через день, Станнис убегает, поджав хвост, на свой любимый драконий камень, продолжил он. «Мне скорее кажется, что его обидело решение Роберта сделать меня десницей, вместо назначения на должность младшего брата. Мы же оба знаем, как он всегда тяжело воспринимал решение Роберта», Эддард попытался убедить логическим выводом, уверенный голос подходил вожаку стаи. Другой голос звучал, как будто его не убедили те слова, кажется, он отпил немного воды, прежде чем продолжить разговор. Ага, Станнис отверг свой долг, потому что последняя обида Роберта сломала его. «Эф-эф, не смеши», — сказал он и еще раз отпил. «И вскоре должность мастера над кораблями будет вакантна, как Роберт снова вернулся к настоящему правлению государством, после того несчастья с Джоффри», — добавил он. «Станнис еще может вернуться до того, как король заменит его на этой должности», заметил вожак. «Он не вернется, Эддард, он задумал что-то другое, собирая войска и корабли на драконьем камне. Насколько я знаю, он уже созвал знамена, все ощущают запах войны в воздухе. Лорд Старк, все кроме тебя», — сказал голос едко. «Так это поэтому ты прячешься здесь в окружении половины рыцарей штормовых земель, лорд Ринли? Ты чувствуешь запах войны или сам хочешь ее начать?» Вожак спросил с угрозой, с привычным каменным выражением лица, который надевал, чуя заговор. «Да ты слепец, Старк, если считаешь себя в безопасности. Я лишь пытаюсь обезопасить себя, чтобы не проснуться с перерезанной глоткой», ответил Ринли, чей голос уж вонял полуправдой. «Я вновь повторю, ты превращаешься в параноика. Отправь этих воинов домой, Ринли, и не приводи с собой половину штормоземцев каждый раз, как наведываешься в Красный замок, от этого только красные плащи нервничают, а мне приходится разбирать весь беспорядок», вожак попытался успокоить собеседника. Она едва смогла сдержаться, чтобы не подбежать и не укусить его за ногу. Пытаться умно говорить с испуганным щенком, о чем он только думает. Упомянутый щенок проигнорировал призыв к разуму, как она и предполагала, зато сделал очередной глоток чего-нибудь жидкого, и в результате быть убитым, как лорд Бейлиш, чтобы меня нашли с сотней и одной раной на груди и выколотыми глазами. Он прервался на очередной глоток. «Ты слышал, что Роберт раздумывает, не назначить ли Тириона Ланнистера новым мастером над монетой? Он считает, что этим изрядно оскорбит Тайвина, и он таки увлекся этой идеей. Большое оскорбление для дальнейшего захвата финансов королевства. А, я думаю, Тайвин Ланнистер будет чертовски оскорблен», взорвался Баратион. «Великий мистер, мастер над монетой, а вскоре также мастер над кораблями, неужели ты не видишь связи? Ты, благородный дурак, лорд Ринли, напиток затуманил твое сознание, Вожак снова попытался. Это не мое затуманенное сознание. Ради седмицы, Эддард, они даже убили Слинта. Я едва удерживаю контроль над золотыми плащами в этот миг. Закричал он, гнев очевидно рос с каждым новым словом. Нет, это ты упрямый идиот, как всегда. Ты бежал на север после восстания, отдав все в руки Ланнистерам, все государство на их усмотрение. Нет, я не доверюсь тебе. Они только заканчивают то, что ты сам начал, Эддард. Ланнистеры зачищают Малый Совет, расставляя своих людей на ключевые места, готовится и я следующий в списке. Сказал он, и она услышала, какое-то движение и вода плеснула по чьей-то коже. Извини, лорд Старк, просто это уже меня достало, продолжил он после долгой паузы. В голосе уже слышалось меньше панических ноток, когда щенок снова брызнул водой на самого себя. Ренли, я понимаю твои опасения, еще и как, но все же не вижу никаких следов, что это Ланнистеры причастны к смерти Бейлиша или к бегству Станниса из города, отец терпеливо объяснял. А смерть Джона Аррена? Спросил щенок хриплым голосом. Это не доказано, ответил Старк с малым, однако неуловимой ноткой неуверенности. Вожаку еще немало нужно разведать относительно этого дела. Между ними повисла длительная тишина, она слышала лишь медленное дыхание труса, когда тот вдруг заговорил снова. «Я не отдам свою жизнь так даром, Эддард, нет», он почти умолял. «Ланнистеры планируют сделать новый ход вскоре, и когда придет время, то останется лишь два лагеря, тех, кто всем сердцем желает добра государству, и тех, кто только желает захватить власть в свои руки», сказал он. Голос постепенно приобретал определенной твердости, и она нехотя признала определенное достоинство в тех словах. Молчание продолжилось, а в конце вожак прорезал ее резким голосом. «Я знаю, на котором стороне буду, когда наступит время», — провозгласил он. «Надеюсь, что знаешь, лорд Старк, надеюсь», — ответил щенок, что аж воняло разочарованием и опасностью, и Санса резко проснулась, медленно моргая и глядя в безлунную ночь, которая едва просматривалась сквозь открытое окно. Веки снова налились тяжестью, она закрыла глаза и заснула снова. Повседневная жизнь и сны после признания Джоффри стали тяжелыми, ужасные кошмары и странные видения охоты в величественном лесу смешивались с тревожными размышлениями и дезориентацией. Отец как будто не заметил ее новое состояние, наполовину занят тушением очередных кризисов в Красном замке и за его пределами. Ни побуждения Джейн, ни подколки Арии не могли вывести ее из того состояния глубокого погружения в размышления. Дни проходили один за другим, а двери покоев Джоффри и дальше находились под стражей королевских стражей и пса, которые никого не пропускали. Джоффри рассказал ей, что она является еще одной частью оружия, что они оба являются оружием, созданной для уничтожения долгой ночи, каким-то образом, но что это означает? Почему она не помнит своих предыдущих жизней? Почему Джоффри так мучается даже при вопросе о них? Эти вопросы поглощали все внимание, пока атмосфера в Красном замке постепенно ухудшалась на заднем фоне. Король теперь редко пировал, на самом деле Санса вообще редко видела, чтобы он покидал стены твердыни Мигора, сидя в своем кабинете. Королева появлялась на публике несколько чаще, но никакое количество пудры не могли скрыть массивные синяки на ее лице, отчего сэр Джейми едва сдерживал гнев. Иногда ей снилось, как она держит Джоффри за руку, со скорбным и сломанным лицом, а у нее пустой взгляд, ведь он страдает, а она ничего не делает. Была ли это судьба, которую Джоффри боялся за нее? Больше она его не подведет, как в тот раз, никогда. Это она знала со странной уверенностью, которую еще никогда не испытывала в жизни. Девушка не знала, какое конкретно место на космической доске для игры в шахматы занимал он и белые ходоки, но была уверена в одном: она не подведет. Она же пообещала принцу, что поможет, если он откроется ей. И именно этим она и собирается делать, однако, чем именно может помочь, это до сих пор оставалось тайной, ведь юноша отказывался объяснить, пока был без сознания. Интересные события начали происходить в эти дни. У леди каждый раз встал мех дыбом в присутствии лорда Ренли, она рычала на него, когда брат короля приближался слишком близко, несмотря на многочисленные попытки своей обладательницы унять непослушную лютоволчицу. Отец был занят своими делами в Малой Совете, отчего все больше уставал, а также все больше нервничал. С течением времени общая атмосфера в Красном замке становилась все более токсичной. Собственные тяжелые мысли Сансы смешивались с необычным напряжением в столице, которое девушка начала замечать, следуя совету Джоффри все время держать глаза открытыми и сомневаться. Казалось, что Роберт наконец-то начал отходить от черного настроения, очевидно благодаря постоянным визитам отца. Он снова начал устраивать пышные пиры, однако придворные словно не замечали то, как тот веселый, харизматичный король, каким Санса запомнила его в Винтерфилле, превратился в угрюмого, молчаливого мужчину или по крайней мере делали вид, что не замечали. Королева имела менее непричесанный вид, чем обычно в последние дни, и большой зал заполнился толпами гостей. Лорд Ринли выглядел довольно мрачно, и только его лучший друг сэр Лорес мог время от времени заставить того улыбнуться. Ринли ел в окружении десятков рыцарей и лордов штормовых земель, всех тех, кто слишком задержался в гостях в Королевской гавани. Они болтали и шутили над значительно меньшей группой воинов дома Ланнистеров, которые прибыли в Красный замок в течение прошлой недели, а между ними сидели рыцари из королевских земель, иностранные состоятельные торговцы, и даже яркий Джалаб Харксо, одетый в привычное экзотическое одеяние из окрашенных перьев. Даже он чувствовал себя неловко от того обмена оскорблений и насмешек, что раздавались с обеих сторон. Король Роберт пригласил всех, кого только мог, привлекая целый легион слуг для обслуживания гостей, и их все равно не хватало. Санса переминалась в кресле, чувствуя беспокойство, и Арья нетерпеливо барабанила пальцами по столу, пока Бран поедал свою порцию, словно втрое больший по размеру мужчина. «Бран, это просто отвратительно», — Арья обратилась к парню, сдерживая смех, когда Бран доедал целую курицу. «Я должен набрать вес, ведь только тогда сам Серебряный Рыцарь будет тренировать меня», — сказал он с искренней улыбкой. «Он сказал, что будет тренировать тебя», — переспросил Арья в шоке и, видимо, завидуя. «Именно так», — воскликнул Бран с полным ртом, голос звучал вплоть от гордости. «Что, Бран, когда это ты говорил с Джоффри?» — спросила Санса спешно. «Вчера, они наконец выпустили его на прогулку в замке», — сказал брат. Санса нахмурилась, тяжело размышляя и автоматически играясь с едой. «Он снова избегает ее, или это ее отстраненное настроение виновато в такой невнимательности к происходящему?» Как бы там ни было, она уже собиралась немедленно уйти отсюда, когда король встал. «Минутку внимания, вы, ублюдки!» — воскликнул король, поднимаясь из-за стола, и отец что-то напряженно зашептал ему прямо в ухо, однако мясистая рука отодвинула его в сторону. «Я в норме, дай мне сказать, что желаю», — проворчал Роберт, поднимая здоровенный винный рог вверх. «Я хочу провозгласить тост за моего отчаянного сына, Джоффри, храброго юнца, который не заслуживает такого дерьмового отца, как я», — провозгласил он, прежде чем выпить вино одним долгим глотком. На лице королевы медленно, очень медленно появилось слегка одобрительное выражение, когда король продолжил. «Ну, что же вы ждете?» — рявкнул он, и все присутствующие быстро выпили. Он сел на место и вгрызся в ногу оленя, заранее убитого именно для короля, механически пережевывая мясо, пока Санса незаметно встала из-за стола и двинулась к двери. «Еще тост, а ну позакрывали ваши заговорщические глотки», — воскликнул король, снова поднимаясь на ноги, пока слуга послушно наполнял его рог. Роберт уставился взглядом на толпу гостей. Санса скривилась от нетерпения, когда отец было двинулся к королю, но тот лишь раз или два хмельно качнулся, прежде чем ухватиться здоровенной рукой за стол. «Со мной все в порядке?» «Нет, черт бы тебя побрал», — остановил он отца, который попытался подхватить друга. «А теперь слушайте, я еще имею сказать кое-что важное», — прорычал он с улыбкой. «Люди должны услышать своего короля, га», — прорычал он с взрывом мертвого, отвратительного смеха. «Я, ГРМГ», — он слегка качнулся, и королева взглянула на мужа с тревогой. «Роберт, как ты?» — начала она, но он сразу перебил ее. «Замолчи и не вмешивайся, женщина», — рявкнул король, шатаясь. Винный рог расшатывался во все стороны, когда он схватился свободной рукой за грудь. «Я помню восстание, боги, два оленя и бочонок Эля не повлияли бы на мое состояние тогда нисколько. Арк!» — взревел он от боли, и сэр Баристан и сэр Джейми бросились к нему с двух сторон. Отец попытался, но не смог удержать короля, когда тот рухнул на стол, как мешок, держась руками за грудь и приглушенно стеная от боли. «Позовите великого мейстера, король, стража!» Кажется, все вокруг закричали одновременно, но Санса лишь шокированно смотрела, как король дико вздрагивал на столе. Его конвульсии едва сдерживала объединенная сила отца, сэра Джейми, сэра Баристана, Ринли и сира Бороса. «Он не подавился, это сердце!» — закричал сэр Баристан, немного добавляя беспорядок. «Где великий мистер?» – верещала королева, оглядываясь вокруг в полной панике. Когда Роберт снова застонал, в последний раз выпустив воздух из легких, и застыл неподвижно. Всех присутствующих словно онемели, когда отец потряс короля. «Роберт! Боги! Нет! Роберт!» – заорал он, тряся того со всей силы. Все больше и больше людей поднимались с мест, пока отец пытался вернуть короля к жизни, с налитыми кровью глазами. «Он умер», — повторял лорд Старк снова и снова посреди внезапной тишины. Выражение лица лорда Ренли изменилось с ужаса на гнев, холодная ярость в конце превратилась в какую-то нейтральную мрачность, отчего у Сансы волосы дыбом встали. «Король», — подумала она отстраненно, прежде чем резко покачать головой. Ей вспомнились слова Джоффри: «Она не будет пешкой. Нельзя этого допустить». Поэтому Санса овладела собой, глядя одновременно на весь зал и рассуждая так быстро, как только могла. «Думай, думай, Санса, король умер, Джоффри должен стать новым королем», — подумала она, наблюдая окружающий хаос. Как-то подумалось, что это не получится так просто. Неприятный зловещий импульс пробежал всем телом, как она наконец заметила возмущенные выражения лиц рыцарей, что сейчас окружили лорда Ренли, который отошел в угол зала. Они выглядели больше мрачными, чем возмущенными. Она бросилась к отцу, который был до сих пор поражен, когда Пиццель наконец добрался до зала, двигаясь к королю. Старый быстро оглядел его. «Отец, отец», — зашептала она порывисто отцу на ухо, — «возьми себя в руки», — добавила она, резко толкая его. Нет, с трудом отвел взгляд от теплого тела своего лучшего друга, фокусируя глаза на дочке. «Эй, нужно убираться отсюда, думаю, что нужно уходить, немедленно», — прошептала она с тревогой. Отец смотрел на нее где-то с секунду, цвет медленно возвращался на щеки вкупе с растущим отчаянием, когда Нет окинул взглядом зал и заметил рыцарей штормоземцев, которые отступили от окружения Ренли и почти выбежали через главные двери. «Санса, послушай меня», — зашептал он порывисто, резко схватив ее за плечо. Его лицо приобрело панический вид, будто не мог поверить собственным словам. «Отведи Брана и Арию назад до нашей башни, и прикажи Джори взять половину людей. Пусть встретит меня перед королевскими покоями», — сказал он, и Санса заметила, как королева и сэр Джейми быстро вышли из зала через боковую дверь. «И не открывай двери ни при каких обстоятельствах, лишь когда я сам отдам приказ, сделаешь это, Санса», — зашипел он яростно. Санса быстро кивнула в ответ. «Отвести семью к башне Десницы, прислать Джори и половину наших людей до королевских покоев, запереть ворота для всех, кроме тебя», — произнесла она скороговоркой. «Отец, что ты собираешься?» «Времени нет, Санса, беги», — приказал он, и она сразу подчинилась, бросившись к Брана и Арье. «Отец приказал убираться, немедленно», — сказала она резко, хватая их за руки, пытаясь имитировать тон матери, когда та сердилась и не терпела отговорок. Оба были слишком потрясены случившимся и не спорили, поэтому она быстро повела их сквозь открытую дверь из зала. Последнее, что Санса увидела в зале, были лорд Ренли, сэр Лорес и добрая дюжина лордов и рыцарей из штормовых земель, что шагали к отцу. Он вместе с сэром Баристаном, сэром Боросом и великим мистером застыли над телом короля, а также до сих пор присутствовали состоятельные купцы и несколько рыцарей из королевских земель, которые замерли на своих местах, словно испуганные олени в лесу, посреди зала. «Мои лорды, сэры, друзья!» — услышала она крик Ренли и перешла на быстрый бег, таща брата и сестру, ведя их по лестнице вверх и вниз, расталкивая перепуганных слуг стороны. «Ужасная трагедия свалилась на нас сегодня». «Нет, не трагедия, а измена», — услышала она отдаленное эхо, догнала их. Санса рванула сквозь боковые проходы, срезая путь. Быстро добравшись до внешнего двора, где на мостовой лежали тела трех красных плащей, молодой месяц едва-едва давал достаточно света, чтобы осветить путь посреди темной ночи. «Санса, что случилось?» — спросила Арья в смущении почти панически. «Не останавливайся», — заорала та в ответ и побежала, толкая их впереди себя и стараясь не споткнуться о свое проклятое платье. Они добежали до открытых тяжелых дубовых ворот башни Десницы где-то за минуту. Двое старковских часовых вдоль ворот очевидно удивились, увидев детей. Санса заметила красных плащей, что выливались потоком на противоположный конец двора, крича и на ходу одевая доспехи. «Я должна добраться до Джоффри», — подумала она, когда они наконец достигли относительной безопасности башни Десницы, которая скорее напоминала полноценную крепость внутри замка. «Леди Санса, все в порядке», — начал один из стражей, но она прервала его, пробежав мимо солдата. Девушке показалось, что она услышала какие-то звуки на расстоянии, словно на звуки какого-то зловещего турнира. «Закройте ворота», — приказала она, прежде чем добежала до меньшего двора внутри башни. «Где Джори?» — закричала девушка, пытаясь унять дрожание рук, когда указала жестом на одного из полдюжины перепуганных стражей, что несли службу на дворе. Ее поведение испугало слугу, который шел рядом, неся поднос с едой, и он уронил ношу на землю. «Джори, Аллин!» — позвала она нетерпеливым голосом. Вдруг появилась Септамардин с угрожающим выражением лица. «Санса, что я тебе говорила насчет криков?» Септа попробовала отругать воспитанницу, однако замолчала, когда Санса толкнула Брана и Арию ей прямо в руки. «Отведи их в комнаты», — сказала она быстро. «Я могу драться. Я не оставлю отца в одиночестве», — воскликнул Бран, наконец осознав, что происходит. Испуганная Септа крепко схватила мальчика. «Драться? Что творится, Санса?» — спросила Мардин. «Это не сработает», — подумала Санса, передвигаясь до середины двора. «К оружию! К оружию, люди Винтерфилла!» Она закричала, и этого оказалось достаточным для настороженной стражи, чтобы начать двигаться. Они начали вопить, разбегаясь по казармам, пробуждая дневную смену. Один двинулся открывать дверь в магазине. «Леди Санса, что случилось?» — спросил Джори, подбегая к ней, держа руки в успокаивающем жесте, словно он считал, что у девушки истерика или что-то такое. Она попыталась подавить панические нотки в голосе, обратилась к нему и плавно произнесла: «Король умер, и кажется, лорд Ринли только что начал мятеж для захвата власти», — пояснила она быстро, заметив, как мгновенно побледнели щеки Джори. «Отец приказал привести половину наших стражей до королевских покоев, немедленно», — сказала она рыцарю. «Ради старых богов», — прошептал он, прежде чем резко взять себя в руки. «Мне нужно 20 человек, при оружии и доспехах, готовых к бою через 3 минуты», — заорал рыцарь, оборачиваясь к настороженным солдатам, которые выбегали из казармы и мчались в оружейную, когда Эллин, заместитель Джори, выбежал из главной башни. Септа Мардин двинулась к ней, и Санса кивнула ей. «Септа, я пойду приведу лютоволков, а ты убедись, что Бран и Арья будут сидеть в своих покоях», — приказала она самым строгим тоном, на который вообще была способна, безнадежно пытаясь копировать Джоффри. На удивление, Септа кивнула, потянув за собой брата и сестру, несмотря на попытки Брана сопротивляться. Санса побежала к псарне, где леди Лето и Немирия уже лаяли и выли. От этого волосы на шее девушки встали дыбом. Непривычные звуки битвы в отдалении росли, пока Санса вместе с 3 волками возвращалась во двор, где Джори уже провел отряд людей сквозь дубовые ворота, а Эллин кричал, требуя луки и арбалеты, а двое стражников закрепили засов на воротах. «Нет, подождите, мне надо выйти наружу», — воскликнула она до Аллина, но ворота уже заперли. Рыцарь обернулся к ней с озадаченным взглядом. «Джоффри придется подождать. Боги, это все происходит так быстро», — думала она словно в тумане, когда он сдержал стражей от выполнения приказа. «Аллин, не открывай врата никому, только перед лордом Старком, и остерегайся штормозимцев», — сказала она быстро, стараясь придумать еще что-то, когда один из стражей схватил ее за плечо. «Благодарю, моя леди, Джоулин сейчас отведет вас до ваших покоев», — сказал ей Эллин, прежде чем вернуться к малой башне над воротами. Больше ничего сейчас она уже не сможет сделать, пришло внезапное осознание. Она не умеет ни драться, ни вести воинов в бой. Вся эта ситуация уже вышла далеко за пределы ее контроля, и этот факт наполнил ее гневом, когда она позволила увлечь себя, оттолкнув охранника, прежде чем отправиться в свои покои. Здесь она будет только путаться под ногами. Санса дошла до собственных покоев, и волки разбрелись в поисках своих хозяев. Леди слегка зарычала, когда Санса наклонилась к окну и увидела, как окровавленный красный плащ, шатаясь, вышел на внешний двор. Кровь текла ручьями ему под ноги. Какой-то закованный в латы мужчина схватил беднягу сзади и грубо вогнал тому длинный меч в подмышку. Она едва сдержала крик, закрывая ладонью рот, когда воин упал, а за ним появились многочисленные рыцари в штормовых землях, отдельные также были из простора, вместе с десятками золотых плащей. Они бежали по внешнему двору в тронный зал и твердыню Мигора. Девушка, наверное, с 1/4 часа провела так, глядя в окно, прислушиваясь к металлическим звукам, как сталь билась о сталь, или сталь билась о, плоть. Иногда слышались крики агонии, словно она наблюдала какую-то невероятную спектакль скоморохов. Небольшие группы штормозимцев или золотых плащей периодически появлялись на дворе, и, казалось, бежали в произвольных направлениях, у многих из них были окровавленные мечи. Санса затаила дыхание, когда две группы воинов выбежали во внутренний двор со стороны ворот Красного замка и остановились. Смешанный отряд золотых плащей и воинов с гербами домакаронов подошли к башне десницы и застыли неподвижно, на удивление сохраняя молчание, пока двое рыцарей, что руководили ими, нетерпеливо вышагивали перед своими людьми. Через несколько минут прибыл дежурный в цветах лорда Ренли Баратиона. Он прошептал что-то одному из рыцарей домакаронов, прежде чем помчаться обратно во внутренний двор. Рыцарь склонил голову и двинулся к воротам башни, со щитом и мечом в руках. По приказу короля все двери в стенах Красного замка, включая башню десницы, должны быть открыты перед его верными слугами. Закричал рыцарь в защитников за воротами. «Я открою ворота, лишь когда увижу лорда Старка перед собой. А сейчас идите отсюда по-хорошему», — услышала Санса ответ Аллина. «Не буду спрашивать дважды. Отворите врата во имя короля Ренли», — прорычал рыцарь. «Я знаю только одного короля, и король Роберт. А сейчас, или приведете сюда лорда Старка, невредимого и без принуждения, или вы все получите стрелы в ответ», — отозвался Аллин. Рыцарь ничего не ответил, резко двинувшись обратно, прошел мимо золотых плащей к отряду стражников в таких же ливреях, как у него, вопя и жестикулируя мечом. Через несколько секунд десяток золотых плащей вышли на двор, неся здоровенный таран. Они взревели, устремившись к воротам. «Лучники!» — заорал Аллин, и Санса едва сдержала очередной крик, когда с полдесятка стрел вылетело из башни, как раз из-под ее окна, врезались в золотых плащей и сбили на землю двоих или троих, прежде чем остальные достигли ворот. Сразу после этого послышался громкий удар, от которого башня загудела эхом. Стрелы продолжали падать на врагов, прежде чем те попытались ударить снова, и они все же отошли на десяток шагов и снова ударили по воротам. Жертвы стрел были заменены рычащими солдатами сзади, хотя кровь уже залила значительную долю брусчатки двора. «Мы не сможем выстоять», — подумала Санса панически, когда ворота зловеще заскрипели, и золотые плащи приготовились к следующей попытке. Она выскочила из комнаты вместе с леди, и еще успела услышать ужасный скрип и крики кучи людей. Девушка слышала звуки битвы, даже когда беспомощно стучала по двери в комнату Арьи. «Кто там?» — закричала сестра с той стороны. «Арья, это Санса. Пошли!» — выкрикнула она в ответ, и когда малышка открыла дверь, то обе помчались вверх по проходу, в компании леди и Немири. Однако, когда сестры добрались в комнаты Брана, то обнаружили ее пустой. «Видимо, он где-то спрятался», — воскликнула Арья, рыская по комнате, держа странный маленький тонкий меч, который она откуда-то достала. «Надо бежать, немедленно», — сказала ей Санса, бросаясь в комнату Джейн, но вдруг громкий топот закованных в металл сапог остановил ее.